Глава 23. В комнате повсюду были разбросаны женские вещи, перевернуты стулья. На полу валялся разбитый графин с водой. Было прохладно, потому как стояло настежь открытым окно, а на подоконнике я обнаружила размазанные пятна крови. Казалось, что здесь недавно происходила отчаянная борьба. «Что же здесь произошло?» – задавала я себе вопрос, ходя по комнате. «Где Урсула Абрамс?» Я чувствовала, как во мне начинает нарастать чувство паники. Подойдя к подоконнику и прикоснувшись к размазанным пятнам крови, я замерла. «Он убил ее? Что он с ней сделал?» Думала я, как неожиданно услышала у себя за спиной чьи-то шаги и обернулась. «Господи, это вы!» – воскликнула молоденькая, худощавая и рыжеволосая девушка Рита. Она была горничной в поместье Валкера. Прикрыв за собой дверь, девушка подошла ко мне. «Я уже испугалась, подумав...» Побледнев, ответила она. «Испугалась чего?» Уставившись на нее, словно сама не своя, произнесла я. «Что здесь произошло? Где Урсула Абрамс?» Воскликнула я. «К сожалению, я сама толком ничего не знаю. Мне приказали немедленно идти в эту комнату и все прибрать здесь. Единственное, что я смогла услышать краем уха, когда горничные переговаривались между собой о том, что здесь творился ужас. И кто-то из них видел, как мистер Эдвард Валкер куда-то потащил ту женщину». «Урсула Абрамс?» – спросила я. «Да. Еще сказали, что она сильно сопротивлялась и была вся в крови. Похоже, что мистер Валкер...» Дальше девушка не решалась произнести ей слово. «Избил ее?» Закончила я за нее. Девушка в ответ кивнула головой. «Но куда? Куда он ее повел?» Твердила я уже себе под нос, схватившись в отчаянии за голову. «Никто не знает», — ответила мне Рита. «Но кто-то слышал, как он затащил ее в машину, после чего они уехали», — заключила она. «Он увез ее из поместья. Значит, он обо всем догадался, или Урсула Абрамс сама решила рассказать ему все, раскрыв наш план», — подумала я. «Это конец», — силой сдавив себе виски, твердила я, не зная, что дальше делать. Между тем я не слышала, как в комнату вошла еще одна девушка и пришла в себя только когда меня кто-то осторожно тронул за плечо. Оглянувшись, я увидела перед собой Диану. «Уберите здесь все, пожалуйста, Рита», – дала она указание девушке, после чего тихо произнесла, обратившись ко мне. «Думаю, нам лучше выйти на свежий воздух. Похоже, вы себя неважно чувствуете». После чего девушка мягко взяла меня под локоть и перепроводила на улицу. Оказавшись в саду, я почувствовала, что мне стало немного легче, хотя нервное волнение все еще не отпускало меня. «Думаю, вы уже знаете, что произошло», – медленно произнесла Диана. «Да», – ответила я, покачав головой. «Что вы об этом думаете?» – спросила она. «У меня нет слов. Я в замешательстве и не представляю, что теперь делать. Урсула Абрамс была нашей единственной надеждой, а теперь все рухнуло», – ответила я, пожав плечами. «Если бы можно было выяснить, куда он повез эту женщину, возможно, еще не все потеряно, если только он... Вы думаете, он убил ее?» Замерев как мумия, сказала Диана. «Это Эдвард Валкер, и он может сделать все, что угодно», — ответила я. «Как только он появится, я спрошу его об Урсуле», — сказала я. «Но у вас через 2 дня свадьба, и, наверное, уже поздно», — напомнила мне Диана. От этих слов у меня снова похолодело все внутри. «Вы же не хотите выходить замуж за этого человека?» Посмотрев на меня, сказала девушка. «Я знаю, как вы отчаянно ненавидите его, да и то, что он сделал, невозможно простить», — быстро заговорила девушка, не сводя с меня взгляда, полного сожаления и сочувствия. Я тяжело покачала головой. «У нас нет другого выхода, а до этого момента я должна узнать, куда он ее отвез и что с ней сделал», — ответила я. «Скажите, чем я могу вам помочь?» Снова обратилась ко мне Диана. «Боюсь, что уже ничем. К тому же, если он узнает, что вы заодно со мной, а Урсула Абрамс успела рассказать ему о нашем плане, то в этом случае опасность может грозить и вам», — сказала я. Тут Диана предложила план, который на первый взгляд показался мне совершенно недопустимым, потому как я не хотела, чтобы пострадал кто-то еще, поэтому наотрез отказалась. Девушка же, ничего не сказав, задумалась, а я была настолько погружена в этот момент в собственные мысли, что, казалось, не придала этому особого значения. Вечером я с нетерпением ожидала прихода Валкера. Наконец, увидев из окна поместья, как к дому подъехала машина, и из нее, слегка пошатываясь, вышел Валкер и направился к дому, я застыла в ожидании. Буквально через минуту в коридоре послышались шаги. Мгновение, дверь распахнулась, и на пороге появился Эдвард Валкер. Он был пьян, его слегка пошатывало. На лице его было странное выражение напряжения и злобы. Увидев меня, он вначале застыл в оцепенении и, казалось, был растерян, но затем, собравшись силой духа, он расплылся в улыбке и произнес: «О, это ты, дорогая. Кажется, мы не виделись вечность. Хотя это и было вчера», – протянул он. «Как дела?» Подойдя ко мне и остановив на мне усмехающийся взгляд, произнес он: «Надеюсь, все готово к предстоящей свадьбе. Насколько мне помнится, это грандиозное событие состоится уже через 2 дня». «Да, все готово», – спокойно ответила я. «А почему мы такие загадочные? Что-то случилось?» – произнес он, не сводя с меня внимательного взгляда. «А это я хочу спросить у тебя», – ответила я. «Меня?» – сделав легкое удивление на лице, переспросил он. «Что же, ты меня заинтриговала. Спрашивай. Ведь у меня не должно быть каких-либо секретов от моей будущей жены. Поэтому я расскажу все, что угодно, ничего не тая, как на духу», — демонстративно раскрыв передо мной руки, произнес он. «Я слышала, что сегодня утром произошло между тобой и Урсулой Абрамс». «Кто, черт возьми, тебе сказал об этом?» — резко изменившись в лице и весь побагровев, произнес он. «Покажи мне этого человека, я такое ему устрою!» — выкрикнул Валкер, тут же разозлившись. Судя по его реакции, я поняла, что Урсула Абрамс все-таки не сдала ему меня, поэтому решила продолжить свой допрос. «Где Урсула Абрамс? Что ты с ней сделал?» – спросила я. «О, не беспокойся, больше ты ее не увидишь», – заключил Валкер. «Как это?» – остановив на нем недоуменный взгляд, воскликнула я. «Вот так, она слишком много говорила и требовала. Я посчитал, что это недопустимо, поэтому решил избавиться от нее», – заключил он. «То есть избавиться? Ты не знала, дорогая, как избавляются от людей?» «Увез подальше, в дебри леса, и покончил с этим», – подойдя к стойке бара и снова наполнив стакан виски, сказал он с ядовитой ухмылкой на лице, после чего, остановив на мне испытующий взгляд, слегка откинувшись назад, он добавил: «И так будет с каждым, кто захочет со мной играть или пойдет против меня». «Нет, ты не мог этого сделать», — сказала я. «Вот как?» — приподняв удивленно брови, произнес он. «Вот это новость! Неужели у меня еще остались шансы переродиться и стать настоящим человеком, а не злым зверем или мошенником, кем меня считали прежде? Как же так? Ведь ты, как и многие, думали всегда именно так, а не иначе». Я попыталась собраться с силой воли и сказала: «Ты не мог так поступить с ней. Она носит твоего ребенка». «Да плевать я хотел на ее ребенка. Я тебе уже 100 раз говорил, что мне не нужен этот выводок, как и сама она». «Тем не менее, ты не мог этого сделать», — произнесла я. «Да? Это почему же?» – съязвил он. «Не сделал, и все», — ответила резко я. «Ух ты! Не зная тебя, я бы подумал, что у меня действительно есть шансы стать лучше, чем я есть», — вдруг, горько усмехнувшись, произнес он. «Так где Урсула Абрамс?» — настаивала я на своем. «Ты думаешь, что я так просто скажу тебе об этом?» Снова растянувшись в ядовитой улыбке, произнес он, но затем посерьезнее сказал. «Послушай, не забивай больше себе этим голову. Хотя, если хочешь, давай договоримся так. Как только мы поженимся, я сам все расскажу тебе. Так сказать, облегчу свою душу перед своей женой. Такой ответ тебя устроит?» Я молчала, едва сдерживая себя. «Вижу, тебе не очень нравится мой ответ. Но извини, других слов у меня сейчас нет. А пока наберись терпения, все будет. Но после нашей свадьбы. И, увы, никак не иначе». На этих словах он допил виски и, поставив стакан на стол, шатаясь, вышел из комнаты, не сказав больше ни слова. Да, Валкер был неуклонен. Не мудрено. Он хотел получить все и сразу, а дальше будь что будет. Но что теперь делать? Ведь я была уверена, что все решится до свадьбы, и Валкера до этого момента упекут в тюрьму. Но он снова опередил меня, решив, видимо, подстраховаться, поэтому избавился от Урсулы Абрамс заранее, чтобы ему никто не помешал в исполнении задуманного. Настал день свадьбы.